Глава третья. «Ну что?» — спросила я у Тео, только что возвратившегося в трактир со своей первой вылазки. Я смотрела на напарника снизу вверх, поскольку он стоял в дверях, а я сидела на краю кровати. Чтобы до времени особо не светиться в городе, мы поселились в средненького уровня заведении на самой окраине, и пока Тео разведывал обстановку, я безвылазно сидела в снятой нами комнате. И теперь по внешнему виду напарника понимала, что новости он принес не слишком хорошие. «Неужели в замке вообще никто не требуется?» Попробовала я угадать причину смущения, которая проскальзывала во взгляде Тео. «Да нет, кое-кто им как раз требуется», — неохотно ответил он. «Вот только тебе это не понравится». «Что такое?» — нахмурилась я. «Неужели Эрлу срочно понадобилась штатная шлюха?» «Нет», — покачал головой напарник и тут же добавил жизнеутверждающе. «Боюсь, все еще хуже». «Ты меня заинтриговал», — призналась я. «Что же может быть еще хуже? Палач? Инквизитор?» «Не мели ерунды», — отозвался Тео. «Короче, им требуется горничная». Я схватилась за голову. «Ой, нет! Лучше бы им была нужна шлюха!» — со стоном воскликнула я. «Я не хочу быть горничной!» Напарник лишь выразительно развел руками, мол, ничего не попишешь. Шлюхой тебе придется поработать как-нибудь в следующий раз. «Почему? Ну почему?» — продолжала злобствовать я. «Я ненавижу эту работу! Ненавижу мыть полы и особенно вытирать пыль! Она так и норовит заново закружиться над поверхностью, прежде чем успеваешь разделаться с ней. Почему архитекторы до сих пор не придумали способа строить дома без горизонтальных поверхностей?» «Наверное, потому, что люди еще не научились по другим поверхностям ходить», — насмешливо подсказал Тео. «Вот если ты такой умный, сам пыль вытирай», — огрызнулась я. «Я бы с удовольствием... Да вот только они ищут горничную, а не горничного». «Мне проще убить десяток человек, чем убрать комнату!» — воскликнула я с мольбой во взгляде. «Ну, так сидела бы дома!» — в сердцах отозвался Тео. «Уж кто-кто, а ты вполне могла бы себе позволить забросить эту работу к чертовой матери, жить в приличном особняке с собственными слугами и никогда не задумываться о том, что это вообще такое, тряпка для пыли. Уверен, герцог был бы только счастлив. А так ты бесишься совершенно не по делу, как будто я могу что-то изменить». «Что ты на меня кричишь?» — совершенно спокойно спросила я. «Ты же отлично знаешь, что я немного повозмущаюсь, поору, побешусь, а потом пойду и сделаю все как надо». «Ну, знаю», — согласился Тео тоже спокойно. «Ну так чего тогда кипятишься?» «Ладно, ты права». Я удовлетворенно кивнула, снова настраиваясь на маленький скандал. Все-таки умею заставить мужчину почувствовать себя виноватым. «Нет, ну правда, почему им не нужен, к примеру, повар?» Снова заныла я. «Я, между прочим, хорошо готовлю, а еще делаю отличный пунш и очень вкусный кофе». «Знаю, пил я твой пунш и кофе тоже пил», — напомнил напарник. «Не волнуйся, для кофе повар не требуется. Его вполне может подать и разлить по чашкам горничная, так что и приготовить сможешь сама, и по своему рецепту». «Да?» — я капризно поджала губы. «Ну ладно, допустим. Будем считать, что это примирит меня с такой должностью». «Стой! Это что же получается? Я буду подавать господам кофе в замке у Коинтеджа?» Я звонко расхохоталась. Тео смотрел на меня довольно хмуро, явно не разделяя столь бурного веселья. Вероятно, подумал, как отреагирует на такую новость герцог. Мне же было плевать. В данном конкретном вопросе я переживаний Дайона не разделяла. «Горничная так горничная», — подытожила я, отсмеявшись. «Посмотрим, что у нас есть на такой случай». Я откинула крышку дорожного сундука и принялась копаться в своих шмотках. В итоге извлекла на свет два простеньких платьица. Одно черно-серое, другое темно-коричневое, с вкраплениями бежевого. «Передай, кому надо, пусть быстренько сошьют для меня побольше одежды. Для статуса горничной у меня ее маловато. И что с рекомендациями? Они нужны как можно скорее. Я не могу сунуться в замок без писем. Со мной никто даже говорить не станет. Все устроим, кивнул Тео. О письмах я уже договорился. Зашел к одному из наших по дороге, когда возвращался в трактир. Рекомендации будут готовы к вечеру. В лучшем виде, из самых что ни на есть уважаемых домов. Ты у нас теперь горничная со стажем. Ни одного нарекания, работящая, прилежная и чистоплотная. «Моей радости нет предела», — мрачно отозвалась я. И на следующее утро пошла устраиваться на работу в замок. С устройством на работу ни малейших сложностей не возникло. Что и неудивительно, учитывая принесенные мной письма, а также мои познания на тему «Как понравиться работодателю», полученные в свое время из одноименного пособия. Время, проведенное в школе агентов, не тратилось понапрасну и уделялось далеко не только таким вещам, как верховая езда и метание кинжалов. В роли работодателя, ясное дело, выступал не сам Эрл, делать ему больше нечего, как беседовать с кандидатками в горничные, а двое слуг, рангом постарше. Ирен – камеристка, функция которой заключалась в том, чтобы присматривать за всеми горничными и некоторыми другими слугами. И Леджер – неприятный мужчина лет 40 с седеющими волосами и белесыми глазами. Понять, какую точно должность он занимает в замке, мне не удалось, но, по-видимому, он был кем-то вроде Костеляна. Ирен показала мне те комнаты, которые переходили теперь под мою ответственность, объяснила, что требовалось, относительно моих обязанностей и отпустила разбирать вещи в предназначенную мне спальню, с тем, чтобы ровно через час я приступила к работе. Комнату мне предстояло делить с еще одной служанкой, с которой нас сразу же и познакомили. Девушку звали Кати. Она была совсем молоденькая, лет, наверное, 16, невысокая, худенькая, с незавидной фигуркой, но при этом с чрезвычайно выразительным лицом. Особенно запоминающимися были красивые, чуть раскосые глаза. Как оказалось, Кати тоже устроилась на работу в замок совсем недавно, всего за несколько дней до меня, и ее задача заключалась в том, чтобы помогать на кухне. Сперва я слегка поскрипела зубами, это ж надо было опоздать на самую малость, но потом смирилась с реальным положением вещей. В конце концов, будем честны сами перед собой, в моем деле быть горничной гораздо лучше, нежели поварихой. Это позволяет более-менее свободно перемещаться по замку и даже заходить в хозяйские покои, вместо того, чтобы почти все время торчать на кухне. К тому же я очень надеялась, что работать горничной придется недолго. У меня появился новый стимул к продуктивной деятельности. Носом буду рыть землю, лишь бы поскорее найти преступника и благодаря этому прекратить заниматься уборкой. Кати работала сейчас на кухне, поэтому я находилась в комнате одна. Быстро извлекла из сундука вещи, благо их было крайне мало, села на жесткую кровать и оглядела скромное, я бы даже сказала, убогое убранство. Ладно, мне здесь не всю жизнь куковать. Где наша не пропадала? В подполье во время смуты было не лучше. Хотя, конечно, если приходится с кем-то делить жилье, лучше бы этот кто-то был симпатичный мужчина, а не девочка. Кстати, о мужчинах. Некоторое количество оных в этом замке, по моим сведениям, имеется, и как минимум двое представляют для меня немалый интерес, пускай и не романтического характера. Не пора ли на них взглянуть? Ау, эрлы, виконты, будьте бдительны. Дениза вышла на охоту с метлой наперевес. Кто не спрятался, я не виновата. Вышла я, впрочем, покамест не с метлой, а всего лишь с тряпкой для пыли. Зря я относилась к этому предмету столь предусудительно. Он оказался чрезвычайно полезен. Нет, пыль возвращалась на поверхность по-прежнему быстро. Зато такое прикрытие предоставляло мне возможность находиться в той или иной части комнаты ровно столько времени, сколько я считала нужным. Взять, к примеру, бронзовый канделябр. Можно слегка махнуть тряпкой и перейти к следующему предмету, а можно долго и тщательно протирать его дюйм за дюймом. Итак, вооруженная тряпкой, Я неспешно обходила просторную гостиную на втором этаже под ненавязчивым, но бдительным присмотром крутившейся поблизости Ирен, когда громкий шум шагов возвестил о появлении новых действующих лиц. «Это совершенно недопустимо», — жестко говорил один из вновь пришедших. Второй, судя по одежде, офицер гарнизона, слушал, покорно склонив голову. «Посланец шерифа не должен ждать полчаса, пока вы соблаговолите найти для него время. И мне плевать, что он простой солдат. Пусть будет хоть крестьянин. Важно не то, кто гонец, а то, чье поручение он выполняет. Письмо шерифа может оказаться срочным. Неужели это сложно понять?» «Виноват, господин виконт. Это моя оплошность», — ответил раскрасневшийся офицер, явно не привыкший к подобным выговорам. «Такое больше не повторится». «Я очень на это надеюсь», — кивнул виконт и веско добавил. «В противном случае виновные здесь надолго не задержатся. Ступайте». Офицер кивнул и вышел из комнаты. Я же продолжала тщательно и прилежно вытирать пыль с давно уже чистых часов, повернувшись так, чтобы удобно было украдкой разглядывать первого подозреваемого. В общем-то, художник молодец. Портрет вышел весьма похожим на оригинал. Виконт Родриг Армистед был внешне весьма интересным мужчиной. Высокий, худой, с идеальной осанкой. Лицо немного вытянуто, прямой нос, темно-русые волосы, серые глаза. Глаза такого цвета обычно бывают у одаренных. Серые или серо-голубые, часто меняющие оттенок, как у меня. Да и такими длинными пальцами, как у него, весьма удобно управляться с потоками искр. Я предусмотрительно успела опустить голову прежде, чем пронзительный взгляд Родриго устремился в мою сторону. «Это кто? Новая горничная?» — спросил виконт, обращаясь к Ирен. «Да, господин Армистед», — вежливо ответила та. «И сделала мне знак, мол, твоя очередь». Я оторвалась, наконец, от часов и неуклюже поклонилась. «Дениза, к вашим услугам, господин». Взгляд виконта равнодушно скользнул по мне, и его внимание полностью переключилось на другое. Мои услуги Родриго явно не интересовали, не считая, конечно, того, что в замке должна царить чистота. Но какое ему дело, кто и как именно добивается данного результата? Впрочем, безразличие виконта меня не обмануло. Готова отдать руку на отсечение, что он запомнил и имя, и внешность, и эта информация мгновенно всплывет в его памяти при первой необходимости. «Что тут был за шум?» — спросил громкий голос, и я поспешила возвратиться к своему занятию с прежним усердием. На сей раз в комнату вошли двое — мужчина и женщина. В женщине трудно было не узнать певицу Абелию Форе. Очень красиво, изящно, стройна, не слишком высокого роста, темные волосы тщательно уложены в изысканную высокую прическу с несколькими спадающими локонами. Державший ее под руку мужчина немного меньше походил на свой портрет, чем виконт и певица. Эрл Раймонд Ковентедж был чуть ниже ростом, чем его друг, однако производил впечатление человека более крупного, поскольку был существенно шире в плечах. Пользуясь тем, что на меня, как на служанку, никто не обращает внимания, я посмотрела на его лицо. Волевой подбородок покрывает легкая щетина, широкие скулы, черные волосы, густые брови, темно-карие глаза. Вот такие глаза для одаренных действительно редкость. Впрочем, кто знает. Бывают и исключения. Да и изменить цвет глаз в случае необходимости не такая уж трудная задача. Надо только знать, какую жидкость в них закапать. В нашем деле, к примеру, время от времени приходится прибегать к подобным средствам. «Я просто доходчиво объяснил офицеру, что почту от шерифа следует доставлять незамедлительно», — спокойно отозвался Родриг. «Что-то срочное?» — осведомился Раймонд. Виконт покачал головой. «Обычный отчет о собранных налогах. Но какое это имеет значение? Сегодня не срочное, а завтра не терпящее отлагательств». Эрл едва заметно усмехнулся, кивнул и повел свою даму к двери, расположенной напротив той, в которую они только что вошли. Я теперь усиленно протирала фарфоровую статуэтку изображающую нечто невразумительное. Стало быть, виконт имеет свободный доступ к корреспонденции Эрла и в курсе вопросов, касающихся налогов. Какие еще сферы деятельности Ковентеджа он имеет право брать на себя? Может, любые? И чем же в таком случае занимается сам Эрл? Неужели только своей хорошенькой певицей? Все трое прошли в соседнюю комнату. Раймонд учтиво пропустил даму вперед, затем зашел сам, за ними последовал и Родрик. В гостиной снова остались мы с Ирен. «А что там за помещение?» — тихо спросила я. «Смежная комната не подпадала под мою ответственность, и мне ее не показывали». «Музыкальная гостиная», — негромко ответила камеристка. «Господин Эрл с друзьями часто проводят там свободное время. Госпожа Форе нередко развлекает их исполнением песен». Ирен говорила предельно строгим, официальным тоном, однако, несмотря на все ее старания быть предельно корректной, я почувствовала, что певицу она недолюбливает. Надо будет разузнать, за что именно. Но всему свое время. Ловить здесь больше было нечего. Любопытно было бы послушать, о чем они разговаривают в музыкальной гостиной, но этого мне сделать не удастся из-за присутствия Ирен. Не беда, такая возможность появится у меня еще не один раз. С чувством выполненного долга начало положено. Я отправилась в другую комнату, и там занималась исключительно уборкой. На сей раз камеристка меня не сопровождала. Должно быть, сочла мою работу удовлетворительной, и в следующий раз планировала посмотреть только на конечный результат. В гостиную я вернулась минут через 40 и с удивлением обнаружила, что здесь кипели своего рода страсти. В бурном обсуждении неизвестного мне пока вопроса участвовали две девушки – Кати и еще одна служанка, тоже, как и я, горничная, по имени Джакет. Очень, кстати, темпераментная особа, лет 20, жизнерадостная, взбалмошная, говорливая и уверенная в себе. То есть полная противоположность помощнице кухарки.